она была спасена. Поэтому она лучше всех знала, что именно сделал для нее Нитянь, и ее чувства к нему были самыми искренними. Когда она посмотрела на Нитяня после восстановления ясного ума, ее состояние разума отличалось от предыдущего. «Я не могу поверить, что этот парень вытащил меня и спас от магии фантомов, когда я потеряла всякую надежду», — подумала про себя Донгли с несравненно сложным выражением лица, как будто она не понимала всю суть ситуации, в которой они оказались. С другой стороны, Нитянь все еще сидел с закрытыми глазами. Так как он потреблял большое количество энергии души, он был сосредоточен на выздоровлении и игнорировал ее взгляд. Видя, что Донгли восстановила здравый ум, Цао Цушу и Цань Синь безмолвно улыбнулись. Между тем их взгляды падали то на Донгли, то на Нитяня, когда они что-то обсуждали между собой. Просто невероятно, но этот человек каким-то образом вернул Донгли в здравомыслие. Он только на небесной стадии. Как он вообще смог провернуть подобное? Почему Хан Му и Цинь Янь обратились именно к нему вместо кого-либо еще в этот критический момент? Кто он такой? Глубоко пораженные Цао Цушу и Цань Синь также ломали голову над этими вопросами. Гу Хаофэн наконец-то освободился от своих подчиненных. Он подскочил к ней и сказал: «Я рад, что ты в порядке». В этот момент Цинь Янь тоже подошла к ней. «Донгли», — сказала она, — «надеюсь, ты нас не возненавидишь. Никто не знал, что ты сделаешь, когда потеряешь рассудок. Здорово, что ты теперь в порядке. Я думаю, что тебе лучше забыть об этом. Нам все еще нужно работать вместе, чтобы найти способ изменить ситуацию». Учитывая, что она также умоляла Нитяня помочь ей, Донгли кивнула ей с довольно приятным выражением лица и сказала: «Просто я не ожидала, что они действительно сделают это. Но не беспокойся, я в порядке. Я знаю всю сложность поездки». Вздохнув, Цинь Янь посмотрела на битву, происходящую над озером, и сказала Донгли: «Я знала, что ты сможешь быстро вернуться. Их положение становится все более неблагоприятным. Эти четыре фантома сражаются с нашими старейшинами и с их армией призраков. Дядя Донг, должно быть, заметил, когда ты упала без сознания и была возвращена черным фениксом, но он не спешил сюда в первый возможный момент, поскольку он и сам в очень тяжелом положении. Если это будет продолжаться, то у них скоро закончится духовная энергия и фантомы смогут убить их без лишних усилий. Это еще не все, они ведь эксперты мировой стадии. Как только они умрут, их души превратятся в призраков». Цинь Янь не посмела закончить, однако все уже начали паниковать. Их выражения становились все более тревожными, когда они смотрели вдаль, где их старейшины в настоящее время сражались с толпой призраков, как будто они боялись, что они будут убиты этими фантомами и что они превратятся в призраков и повернутся на них в следующий момент. В тот самый момент Нитянь вдруг почувствовал, что вторая фрагментарная звездная метка на его груди стала обжигающе горячей. Поскольку он не изучил вторую фрагментарную звездную метку, она не слилась с его плотью и кровью. Вместо этого, она была похожа на татуировку на груди. Нитянь почувствовал аномалию и послал смесь своей психической энергии и энергии души из фрагментарных звезд в этот знак. Как только энергия достигла его, группа воспоминаний, которая выглядела как маленький шар света, слилась с ним. Глубокое описание фантомов, которое, казалось, имело отношение к тому, с чем они столкнулись, мгновенно запечатлелось в его душе и стало частью его собственной памяти. Бульк, бульк. Со временем часть реликвии фантомов наконец поднялась над поверхностью озера. Тем не менее, она по-прежнему выглядела как айсберг, который только что всплыл на поверхности, у него виднелась только верхушка. С первого взгляда на него, Нитянь сравнил эту так называемую реликвию фантомов с секретом фантомов, который он только что приобрел. Оно... Дрожь пробежала по его телу. Реликвия фантомов, поднявшаяся над поверхностью озера, представляла собой 100-метровый объект пирамидальной формы. Казалось, он был выкован из чистого голубого железа, которое блестело ледяным металлическим блеском. Многочисленные крупные голубые иголки торчали из его поверхности. Каждая игла имела красивую связку узоров, которые излучали странный холодный свет. Реликвия фантомов в центре озера также привлекла внимание Донгли и других. Все они с удивлением воскликнули и поспешно повернулись к Цао Цушую. Лицо Цао Цушуя омрачилось, и он сказал: «Да, это реликвия фантомов, которую я обнаружил. Древний звездолет». Глаза Нитяня загорелись, когда он повернулся к Донгли и Цинь Янь рядом с ним и сказал: «Это один из древних звездолетов фантомов. Для его запуска нужна духовная жемчужина. Для того, чтобы их духовная жемчужина могла работать, им необходима армия призраков. Они привлекли так много духовных зверей и местных воинов только из-за того, что все эти существа после смерти оставляют после себя души. Только когда их духовная жемчужина поглотит достаточное количество призраков, они смогут запустить этот древний звездолет, вывести его из подземного царства и отправиться в путешествие через Звездную реку. Как только он сравнил свои недавно приобретенные знания о фантомах с реликвией фантомов перед ним, Нитянь сразу понял все происходящее. Услышав объяснение Нитяня о том, что это за великолепный объект на самом деле, лица Донгли и Циньяня побледнели от страха. Один из древних звездолетов фантомов. Этот так называемый древний звездолет по своей природе был гигантским транспортным средством, которое позволяло бы его пользователям плыть через Звездную реку. Это было блестящее творение фантомов, которое могли бы создать только действительно продвинутые и могущественные существа с высоким интеллектом и передовыми технологиями. Фантомы действительно были одним из самых мощных и продвинутых рас в этой огромной Звездной реке. Каждая древняя и могущественная раса нуждалась бы в таком продвинутом транспортном средстве, которое могло бы перенести многочисленных воинов в любой отдаленный уголок Звездной реки и исследовать ее глубокие тайны. Люди говорили, что для создания такого рода звездолета требуется бесконечное количество ресурсов. Было известно, что тысячи лет назад мощные специалисты из древнего дворца фрагментарных звезд прибыли из отдаленного места в Звездной реке на подобных звездолетах. Однако, несмотря на то, что в домене падающих звезд было бесчисленное множество сект воинов Ци, ни одна из них не обладала достаточной информацией и ресурсами для создания такого рода звездолета. Их исследования внешнего мира ограничивались исследованием других измерений через пространственные разломы, которые иногда появлялись в их измерениях, что было очень пассивным и неэффективным. Однако это был их единственный вариант. Глава 423. Властелин всех миров. Глава 423. В глубинах Звездной реки таилась бесконечная опасность. Для того, чтобы воинцы мог путешествовать через Звездную реку относительно безопасно, нужно было быть по крайней мере на стадии домена пустоты. Тем не менее, даже эксперты домена пустоты могли не выжить там, в Звездной реке, особенно если бы они столкнулись с какой-либо непредвиденной опасностью. Встреча с непредвиденной опасностью безусловно бы привела их к неминуемой смерти. Тем не менее, до сих пор не было ни одного человека во всем домене падающих звезд на стадии домена пустоты. В тот момент, когда появился древний звездолет фантомов, Донгли и Циньянь чувствовали себя не только очень взволнованными, но и неуверенными и беспокойными. Они не могли представить, куда отправится древний звездолет этих фантомов. Улетит ли звездолет в какой-то другой домен, вернется ли затем этот звездолет сюда с армией фантомов на борту, готовых уничтожить всех людей в домене падающих звезд? Ты уверен, что это один из древних звездолетов фантомов? Губы Циньянь дрожали, когда она говорила. Судя по всему, она была потрясена внешним видом древнего звездолета. Абсолютно. Выпалил Нитянь. Циньянь глубоко вздохнула и повернулась к Цао Цушую, Цань Синь и другим ничего не знающим воинам. Она сказала, это не реликвия фантомов, а один из древних звездолетов фантомов. Это древний звездолет, который собирает души и призраки. После того, как духовная жемчужина в нем поглотит достаточное количество душ, она сможет перезапустить этот древний звездолет. После того, как она объяснила всем предположения Нитяня громким голосом, все казались глубоко потрясенными. Одни были в восторге, другие – в страхе и тревоге. Что? Один из древних звездолетов фантомов? О боже! Как один из древних звездолетов фантомов оказался здесь, в домене падающих звезд? Что, черт возьми, это значит? Глаза Цань Синь расширились и в них заблестела жадность. Она сказала, если мы сможем вернуть этот древний звездолет в измерение сотни битв. Услышав эти слова, глаза Цао Цушуя и Гуха Афена также были постепенно наполнены жадностью и жаждой вернуть звездолет. Любая секта или клан воинов Ци в домене падающих звезд с этим звездолетом мгновенно бы получили способность активно исследовать Звездную реку. Бесконечные тайны были сокрыты в глубинах бесконечной Звездной реки. Что если бы они смогли найти необходимые материалы для воинов Ци, чтобы усилить свои способности и продвинуться в домен пустоты, а затем открыть совершенно новые области, или войти в контакт с другими сектами воинов Ци, которые были намного старше и мощнее них? С такими мыслями Цао Цушуя и другие чувствовали всплеск эмоций, как будто они могли видеть, как их собственные кланы поднимаются на видное место. Чем вы так взволнованы? Цинь Янь не могла не попытаться ослабить их энтузиазм. Если мы не сможем покончить с этими четырьмя фантомами, то мы не сможем получить этот звездолет. Все будет зря. Как только наши старейшины умрут, вы действительно думаете, что нам удастся вернуть этот звездолет самим? Хватит мечтать. Будьте реалистами и подумайте о том, как мы можем помочь нашим старейшинам. В противном случае, они скоро будут полностью истощены этими призраками. Услышав ее слова, толпа юниоров мгновенно вернулась к реальности. Восторженная толпа быстро успокоилась и молча посмотрела на область над центром озера, напрягая свой разум для решения проблемы. Попытки Гу Хаофэна оказались бесплодными. Донг Ли была почти одержима какой-то магией, пытаясь улететь к центру озера. Как они вообще могли помочь грозовым сферам Гу Хаофэна достичь своей цели, если им постоянно мешала необычная энергия души над озером? В этот момент Нитянь, который восстанавливался в тишине, вскочил на ноги. Его внезапное действие привлекло взгляды Донг Ли и Цинь Янь. «Че, что ты делаешь?» – удивилась Донг Ли. «Можешь снова вызвать своего черного феникса и отвезти меня в центр озера?» – спросил Нитянь с серьезным выражением лица. Донг Ли не ответила ему сразу, а сузила глаза, как будто она общалась со зверем внутри нее. Несколько секунд спустя она кивнула и сказала: «Могу, наверное. Давай попробуем еще раз», – предложил Нитянь. «Возьми меня с собой на этот раз». Глаза Донг Ли стали еще шире. «Но какая-то странная сила охватывает территорию над озером. Я боюсь, я знаю», — прервал ее Нитянь. «Колебания энергии души исходят от древнего звездолета, а не от любого из этих фантомов. Я придумаю способ нейтрализовать колебания. Не беспокойся об этом. Тебе просто нужно сосредоточиться на том, чтобы сбросить эти грозовые сферы в месте максимального скопления призраков. Ты уверен, что ты сможешь защитить свою душу от этих странных колебаний?» — спросила Донг Ли, будучи глубоко обеспокоенной. «Я не могу сказать «да», но я хочу попробовать». «Так, что ты решила? Ты в деле или нет?» — спросил Нитянь. «Конечно, я в деле», — решительно ответила Донг Ли. Ее разговор с Нитянем привлек всеобщее внимание. Цао Цушуй, Цань Синь и другие смотрели на них. Глаза Цинь Янь засияли от удивления, когда она сказала: «Если хочешь сделать это, ты должен постоянно быть настороже». Нитянь повернулся и посмотрел на Гу Хаофэна, а затем сказал: «Пожалуйста, отдай нам свои оставшиеся грозовые шары, молодой мастер Гу. Поскольку никто не может придумать решение, позволь нам с Донг Ли попробовать еще раз. Честно говоря, у меня нет точной уверенности, что мы сможем благополучно вернуться. Это будет наш единственный шанс. Если наш план сработает, мы сможем нанести большой ущерб призракам. Если нет, то нам придется ждать смерти. Почему я должен доверять тебе?» — с неприязнью к Нитяню спросил Гу Хаофэн. Донг Ли вспыхнула гневом и встала перед ним. Она протянула руку. «Отдай их, Гу Хаофэн, отдай их все». «А то что?» — сказал Гу Хаофэн. Он очевидно дулся. Почти все начали призывать Гу Хаофэна отдать грозовые сферы. «Отдай их ей. Просто дай им их. Дай ей шанс, Хаофэн. Нет времени колебаться». Несмотря на все нежелания отдавать сферы, Гу Хаофэну все же пришлось сделать это, поскольку мнение большинства было решающим. Затем он сказал ей тихим голосом: «Донг Ли, не то чтобы я не хотел отдавать их тебе. Я беспокоюсь за тебя. Я не доверяю этому парню. Я боюсь всего этого. Спасибо, что так беспокоишься о моем благополучии», — с сарказмом сказала Донг Ли. «Но что ты сделал, чтобы спасти меня, когда меня буквально пожирала изнутри странная магия фантомов? Ты говоришь, что не доверяешь этому парню, но тот парень помог мне выйти из этого состояния живой. Если мне нельзя доверять ему, то кому же я вообще могу доверять?» С этими словами Донг Ли вырвала кожаный мешок, наполненный грозовыми сферами, из его руки и пошла прямо к Нитяню. После слов Донг Ли Гу Хаофэн испытывал одновременно и стыд, и ярость. Донг Ли вернулась к Нитяню. С беспрецедентно мягким и естественным тоном она сказала: «Я готова призвать своего черного феникса. Теперь ты можешь подготовиться». Нитянь кивнул в знак согласия. Он никогда раньше не видел Донг Ли такой нежной и вежливой. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть. Даже Донг Ли, казалось, была потрясена ее собственным необыкновенно нежным тоном. Ее щеки слегка покраснели. Выглядя несколько смущенной, она внезапно разозлилась без видимой причины. «Не дурачься в воздухе». Нитянь был ошеломлен, он не понимал, что именно она имела в виду. Вжух. В этот момент Донкли внезапно начала источать темную духовную энергию. Огонек духа зверя снова вылетел из ее головы, быстро превращаясь в огромного черного феникса. «Готов?» — громко спросила Донкли. «Готов», — ответил Нитянь. В следующий момент Донкли двинулась за его спиной, где она протянула руки через пространство под его руками и подняла его. Дрожь пробежала по телу Нитяня. Он не ожидал, что Донкли собиралась взять его в воздух, просто обнимая его сзади. В этом интимном положении он не мог не вспомнить время, когда он схватил эту очень красивую женщину в густом лесу и воспользовался ее положением. Сразу же после этого он заметил, что Гу Хаофэн, который теперь стоял прямо перед ними, смотрел на Нитяня так, словно он собирался убить его. Лица всех остальных, включая Цао Цушуя, Цань Синь и их подчиненных, также становились удивленными, когда они смотрели на них в таком положении. Тем временем, Цинь Янь издала низкий смешок. «Давай!» Голос Донкли раздался рядом с его левым ухом, а затем она медленно подняла его в воздух. Он посмотрел вниз и заметил, что толпа юниоров наблюдает, как они взлетают все выше и выше. Тем временем, большая и мягкая грудь Донкли прижималась к его спине. Дуновение естественного запаха Донкли внезапно заставило его разум блуждать. «Если ты посмеешь подумать о том времени, когда мы были в дремучих лесах, я тебя немедленно сброшу», — прошипела Донкли. Он поспешно прочистил горло и сказал: «Нет, нет, конечно, нет». Донкли рассердилась. «Тогда почему ты прочистил горло перед тем, как заговорил? Я знала, что ты думаешь об этом». Нитянь замолчал. Поскольку его положение не позволяло ему повернуть голову, он не мог видеть, что в этот момент Донкли была беспрецедентно застенчива. Насколько бы она этого не хотела, их нынешнее положение также пробудило ее память о том, что Нитянь сделал с ней в густом лесу. Это был самый неловкий и унизительный момент в ее жизни. Даже сейчас мысль об этом заставила ее подумать об убийстве Нитяня. Однако теперь у нее не было выбора, кроме как взять его в воздух в таком интимном положении под взглядами многих из ее спутников из измерения сотни битв. Она даже не смела смотреть вниз и наблюдать взгляды Цинь Янь, Цао Цушуя, Гу Хаофэна и Цань Син. Она не смела представить, как они будут относиться к ее отношениям с Нитянем. Глава 424. Властелин всех миров. Глава 424. Когда Донкли и Феникс приблизились к области над центром озера, Нитянь быстро успокоился и отбросил все ненужные мысли прочь. Он вновь сформировал и выпустил свои 7 небесных глаз. Как невидимые скопления света и энергии, они парили вокруг него и Донкли. Он взглянул на озеро внизу, а также на древний звездолет фантомов, как будто он ждал колебания энергии души, чтобы заблокировать их. Донкли также напряглась сильнее и больше не была в настроении спорить с ним об их истории. Она подвинула рот ближе к уху Нитяня и сказала: «Мы вот-вот достигнем центра озера». «Я вижу», — тихо ответил Нитянь. На берегу озера все воины из измерения сотни битв смотрели на них двоих. Их глаза сияли светом надежды. Они все пытались атаковать с помощью своих духовных инструментов призраков в центральной области над озером. Однако все они потерпели неудачу. Они прекрасно понимали, что в этом озере было что-то ненормальное. Независимо от того, были ли это духовные инструменты или атаки людей, до тех пор, пока они были достаточно близко к центральной области, они мгновенно страдали от подавляющих атак энергии души. Учитывая их нынешние основы культивирования и силу, никто из них не смог бы бороться против них. Однако, Нитянь уже смог спасти Донкли от потери рассудка, и это вселяло надежду в их сердца. Несмотря на то, что они не знали истинной силы Нитяня, этот странный молодой человек с не самой впечатляющей базой культивирования среди них стал их единственной надеждой. Когда они наблюдали, как черный феникс приближал Донкли и Нитяня ближе и ближе к центру озера, они становились все более нервными. 3 метра, 2 метра, 1 метр. Вжух. Черный феникс внезапно ускорился и направился в центральную область. В этот момент юниоры из измерения сотни битв заметили на берегу озера слой голубой энергии, распространяющийся как водянистая рябь, который покрыл часть древнего звездолета. Это было очень похоже на голубую энергию, которая покрыла гладкие горные стены, когда они шли по долине. Они сразу поняли, что предположение Нитяня было правильным. Странные колебания энергии души были вызваны не фантомами, а древним звездолетом. В тот момент, когда голубая металлическая поверхность древнего звездолета была покрыта голубой пульсирующей энергией и странными колебаниями энергии души, которые Нитянь мог воспринимать четко и ясно. Ледяная энергия души вспыхнула в воздухе и поглотила Донгли и Нитяня, как воду озера, которую принесло в воздух восхождение древнего звездолета. Погруженное в необъяснимое влияние злой энергии души, лицо Донгли побледнело, поскольку она не могла не вспомнить кровавую сцену, которая произошла в ее душе совсем недавно. Казалось, что негативный поток энергии над озером вот-вот поглотит ее вновь. «Эн Нитянь», с испугу Донгли прошептала настоящее имя Нитяня, пытаясь тем самым вспомнить реальность и облегчить страх. Тем не менее, Нитянь не ответил ей. Чувствуя себя неуверенно и беспокойно, Донгли наклонила голову, чтобы посмотреть на него сзади. «Вы же». Именно тогда она поняла, что вокруг нее и Нитяня раздавались странные звуки. Когда она оглянулась, она обнаружила, что звездный свет, казалось, внезапно заполнил область вокруг них и начал бороться с влиянием злой энергии души, порождая странные звуки. Будучи так близко к ним, она наконец заметила 7 сгустков звездной энергии, которые парили вокруг них, развязывая звездный свет и защищая ее и Нитяня от влияния злой энергии души. Донгли сразу все поняла и успокоилась, приказав черному фениксу лететь дальше. Когда в ее голове раздался резкий крик черного феникса, она почувствовала, что расстояние между ними и центром озера быстро сокращается. Она знала, что черный феникс также обладает интеллектом. Именно из-за ее предыдущей неудачной попытки черный феникс сдерживал себя и экономил свою энергию, прежде чем достичь центра озера. Он беспокоился, что Нитянь не сможет отвести влияние злой энергии души от древнего звездолета и защитить Донгли. Поэтому он был готов в любой момент развернуться и вернуться к берегу озера. Только когда он понял, что Донгли была невредим после того, как они были над водой озера, это успокоило его сердце. Получив команду Донгли, он перестал резервировать свою энергию и на полной скорости направился к центру озера, где собралось бесчисленное множество призраков. Будучи удерживаемым Донгли сзади, в глубине зрачков Нитяня можно было увидеть слабые искры. Между тем, 7 фрагментарных звезд в его душе также сияли ослепительным светом, передавая чистую энергию души в 7 небесных глаз, парящих вокруг них. Из-за этого 7 небесных глаз вокруг Нитяня начали сиять ослепительно ярким светом, создавая защитный барьер вокруг него и Донгли. Волна влияния негативной энергии души хлынула из древнего звездолета под ними и врезалась в звездное образование, которое было видно только воинам Ци мировой стадии и выше. Циньяни и другие, стоявшие у озера, могли видеть только искры вокруг них и клочки голубого дыма, поднимающиеся вокруг них. Нитянь непрестанно наполнял свои небесные глаза утонченной энергией души от фрагментарных звезд в его душе, чтобы отвратить влияние злой энергии души, которая несла лишь негативные эмоции и боль. Шло время, и барьер начал постепенно изменяться и сгибаться под воздействием мощного потока негативной энергии. В этот момент в его душе начало проясняться другое необычное воспоминание. Из него он мгновенно понял, из какой части древнего звездолета исходили бушующие колебания энергии души. Их испускала духовная жемчужина. Духовную жемчужину можно считать душой древнего звездолета и одним из самых захватывающих изобретений фантомов. Духовная жемчужина отвечала за возможность звездолета перемещаться между мирами, а работоспособность звездной жемчужины зависела от количества призраков. Только когда духовная жемчужина соберет достаточно призраков, лишь только тогда она сможет перезапустить этот древний звездолет. В этот момент духовная жемчужина, должно быть, уже собрала довольно много призраков, поскольку поток негативной энергии был очень мощным. Духовная жемчужина направляла негативную энергию из эмоций, которые призраки чувствовали в тот момент, когда они умирали. Например, страх, паника, отчаяние, безумие, жестокость и злоба. Мощная квинтэссенция этих эмоций поражала умы живых и в конце концов сводила их с ума. Нитянь чувствовал потерю прочности щита, поэтому он крикнул: «Скорее, Донгли, я долго не продержусь». В тот момент они были всего в 10 метрах от большой толпы призраков. Они видели битву между мастерами мировой стадии и призраками. Донгли наконец нашла хорошую возможность атаковать. Она схватила горсть грозовых шаров из кожаной сумки и бросила их вместо скопления призраков. В тот самый момент открывший лицо фантом внезапно закончил свою битву против Шэньчжуна и вышел из толпы многочисленных призраков. Он устремил взгляд на Нитяня. Жестокость и насилие заполнили его голубые зрачки. «Это ты?» Как только он покинул Шэньчжуна, Шэньчжун наконец мог вздохнуть спокойно. Таким образом, он дернул головой, чтобы посмотреть на Нитяня и Донгли. Донгли – этот парень. Когда Шэнь Чжун произнес тайное заклинание, гравитационное поле вокруг него внезапно усилилось, уничтожая призраков одного за другим. «Быстрее!» Нитянь снова призвал Донгли громким голосом. Без каких-либо колебаний Донгли схватила еще одну горсть грозовых шаров из кожаного мешка и бросила их в другую область скопления призраков. «Вэррррррррр!» Гром и молнии окутали эту область. На этот раз ни один грозовой шар не взорвался на полпути. Вместо этого... каждый из них достиг своей цели. Бесчисленные молнии и бесконечные раскаты грома взорвались в толпе призраков. Это был самый настоящий ад для плотной толпы призраков. Как только призраки касались разряда молнии, они сразу же превращались в пучки голубого дыма. Эта атака обеспечила моментальную гибель сотни призраков. Донгли обрадовалась и начала бросать грозовые шары во все потоки призраков. Получив четкое понимание ситуации, Шэнь Чжун громко крикнул: «Нам нужно усилить нашу атаку. Не позволяйте фантомам найти возможность атаковать Донгли». С этими словами он рванул прямо к фантому с раскрытым лицом, как будто он не имел никакого страха за свою собственную жизнь. «Вэррррррр». Грозовые шары продолжали взрываться среди толпы призраков. Значительное количество призраков было уничтожено, оставив слабый голубой дым в воздухе. Тем временем, Шэнь Чжун и другие эксперты мировой стадии поразили четырех фантомов. Битва между ними становилась все более ожесточенной и захватывающей. Всякий раз, когда фантомы пытались приблизиться к Донгли и Нитяню, они всегда терпели неудачу из-за атак старейшин. Это сработало. Их план действительно сработал. Призраки умирают сотнями. Цинь Янь и другие ликовали. Им казалось, что они не только выиграли битву, но они выиграли войну. Глава 425. Властелин всех миров. Глава 425. Звездолет, большая часть которого была еще под водой, внезапно полностью появился из озера. Под всеобщим взором он медленно поднялся в воздух. Между тем из многочисленных голубых игольчатых выступов внезапно сформировалась светящаяся голубым светом сфера. Как только она появилась, все нетронутые молниями призраки начали сходиться к нему, словно бабочки на пламя. За доли секунды все остальные призраки, плавающие в воздухе, исчезли в голубой шар, духовная жемчужина. С первого взгляда на нее, Нитянь понял, что это не что иное, как ядро и душа этого древнего звездолета, а также ключ к его перезапуску. Причина, по которой духовная жемчужина не впитала в себя большое количество призраков ранее, вероятно, заключалась в том, что она ждала их создания. Неупокоенные души Шэнь Чжуна, Донг Мингсюаня и других воинов мировой были бы более полезны для духовной жемчужины, чем все другие призраки вместе взятые. Однако когда Нитянь и Донгли пришли и атаковали призраков грозовыми сферами, армия призраков понесла большие потери. Казалось, что фантомы не хотели терять сразу всех призраков, поэтому они направили остаток призраков к духовной жемчужине. В короткий момент армия призраков, плывущих в воздухе над древним звездолетом, полностью исчезла. Не отвлекаясь от многочисленных призраков, Шэнь Чжун и другие могущественные эксперты наконец смогли сосредоточиться на борьбе со своими истинными противниками, фантомами. После потери призраков, которые они использовали в качестве щита и прикрытия, даже несмотря на то, что фантомы все еще двигались в богатой фантомной ци, их движения стали прослеживаться более отчетливо и ясно. «Брат Дон, а кто такой этот Ву Тянь?» — спросил Шэнь Чжун. Освободившись от тяжелого бремени, Шэнь Чжун продолжал укреплять свое гравитационное поле, размахивая мечом и нарезая топы призраков. Когда он размахивал своим гигантским мечом, казалось, что даже небеса содрогаются. Его серовато-желтая духовная энергия, казалось, внезапно превратилась в горы, которые давили все вокруг него. Во время битвы с Шэнь Чжуном фантомы то и дело странно смотрели на Нитяня, их глаза сияли странным голубым светом. Из-за этого Шэнь Чжун мог слегка отвлечься и задать вопрос Донг Мингсюаню. «Я не знаю», — быстро ответил Донг Мингсюань, — «но это может подождать. Мы должны сначала закончить это. Мы не можем позволить этим фантомам делать все, что им заблагорассудится. Это ведь домен падающих звезд, рай для людей». «Вы правы», — ответил Шэнь Чжун. Он больше не смотрел на Нитяня и Донгли, а сосредоточил всю свою энергию на противнике. Другие эксперты также почувствовали большое облегчение после того, как призраки ушли. Их напряженные нервы наконец немного успокоились. После исчезновения армии призраков работа Донгли закончилась. Она остановилась в воздухе. В этот момент, даже несмотря на видимое спокойствие воинов мировой стадии, беспокойство Нитяня выросло в 3 раза. В тот момент, когда призраки исчезли в духовной жемчужине, Нитянь почувствовал беспрецедентно сильные колебания энергии души, наряду со всеми видами негативных эмоций. Словно бесконечный поток волн в его тело вливалось большое количество негативных эмоций из духовной жемчужины. Он вдруг понял, что поглотив такое большое количество призраков, духовная жемчужина смогла призвать еще больше энергии, увеличив таким образом свою мощь в несколько раз. Барьер Нитяня из сияющих небесных глаз начал постепенно ослабевать. По мере того, на барьер продолжал давить поток негативной энергии, небесные глаза Нитяня продолжали тускнеть. Сразу же после этого он понял, что сила этих фрагментарных звезд вот-вот закончится. «Быстрее уноси меня отсюда!» — воскликнул Нитянь. Услышав эти слова, Донг Ли увидел кровь из его ушей. Она не знала, что в этот момент кровь также начала медленно вытекать из его рта, глаз и носа. Это были признаки того, что его душа была на грани разрушения после многочисленных тяжелых ударов. По какой-то причине, глядя на такое плохое состояние Нитяня, Донг Ли стала очень сильно паниковать. «Ну же, давай!» – безумно закричала Донг Ли. Ее черный феникс сразу понял, о чем она думает. Развиваясь своими несравненно широкими крыльями, он повел ее и Нитяня к берегу озера, где собрались Циньянь и другие воины. «Не умирай, не смей умирать, ты должен держаться. Просто подожди, слышишь меня?» Она непрерывно кричала в уши Нитяня, как будто у нее не было выбора, кроме как пытаться таким образом спасти Нитяня. Она не знала, почему она чувствовала столько боли и страха в этот момент, но она знала, что она боится за Нитяня. Она думала, что она действительно ненавидит Нитяня, и что она будет рада видеть, как с ним происходят ужасные вещи. Она не могла понять, почему она так беспокоилась о нем сейчас. Тем не менее, она знала, что единственное, чего ее сердце хотело в этот момент, это чтобы Нитянь выжил. Даже если он должен был умереть, она должна была убить его, а не какой-то фантом или кто-то еще. Вжух. В то время как они оба покинули центр озера на высокой скорости, духовная жемчужина, которая плыла прямо над древним звездолетом, внезапно устремилась в их сторону, быстро сократив расстояние между ними. Это выглядело так, как будто только когда духовная жемчужина была достаточно близка к ним, она могла бы начать свои самые могучие атаки. Чувствуя приближающуюся сферу сияющего голубого света, Донг Ли становилась все более тревожной. Тем не менее, она ничего не могла сделать, чтобы остановить это. Наблюдая, как жемчужина постепенно настигает их, Донг Ли яростно бросила горсть грозовых шаров прямо в нее. Грозовые шары взрывались один за другим. Однако духовная жемчужина, казалось, обладала собственным интеллектом и духом. Она стремительно маневрировала в воздухе и успешно уворачивалась от серии взрывов. После этого она неустанно продолжала преследовать ее и Нитяня. В то же время, в духовной жемчужине внезапно родилась сильная и странная сила притяжения. Вжух, вжух. Множество блуждающих призраков прошло через стену голубого света из горной долины. На другом берегу озера на полной скорости к духовной жемчужине начали лететь души мертвых духовных зверей. Не более чем за несколько секунд все серые призраки и неупокоенные души духовных зверей устремились в духовную жемчужину. Когда это произошло, голубой свет, который исходил из духовной жемчужины, становился все более ярким. В то же время кровь продолжала вытекать из носа, глаз и ушей Нитяня. Донг Ли не нужно было быть гением, чтобы увидеть, что после подпитки душами и призраками мертвых зверей и воинов жемчужина начала оказывать еще более сильное давление на Нитяня. Дыхание Нитяня постепенно ослабевало и, казалось, ему было трудно держать глаза открытыми, как будто его веки обладали весом в сотни тысяч килограмм. Вскоре он с трудом держал глаза приоткрытыми. Наблюдая приближающуюся духовную жемчужину, он опирался на свой последний пучок сознания. Он сказал еле Донг Ли: «Унеси меня отсюда как можно дальше. Поспеши». Он знал, что Циньянь и остальные не смогут ему помочь. Он также знал, что независимо от того, сможет ли он в конечном итоге бороться с духовной жемчужиной, он никак не должен останавливаться. Возможно, только на большом расстоянии от звездолета жемчужина прекратила бы попытки догнать Нитяня. Он верил, что духовная жемчужина в конце концов отпустит его. «Хорошо, как скажешь», — громко сказала Донг Ли. Глава 426. Властелин всех миров. Глава 426. В этот момент Донг Ли не колебалась. Она больше не заботилась о том, что Циньянь и другие подумают о ней. В тот момент, Когда эта мысль появилась в ее голове, черный феникс в полной мере раскрыл свои крылья и потащил ее и не теня в направлении к остальным. Пути назад не было, поскольку и Донкли, и ее черный феникс знали, что пути назад нет, так как равнина была запечатана мощным потоком странной голубой энергии. Цинь-Янь и другие юниоры смотрели в воздух с озера. Все они были удивлены странным полетом Донкли. Она летела очень странно, по неправильной траектории. Они понятия не имели, что происходит. Донг Мингсюань и другие влиятельные эксперты также заметили ненормальные движения Донкли и Нитяня, но они ничего не могли сделать. В конце концов, ни один из них не смог бы взлететь в воздухе при нормальных обстоятельствах. Донкли была единственной, кто мог воспарить над землей, и то лишь при помощи своего черного феникса. С помощью черного феникса Донкли и Нитянь устремились в район, где духовные звери безостановочно сражались друг с другом. Видя, что Нитянь и Донкли летят все дальше и дальше от древнего корабля, духовная жемчужина остановилась в воздухе. Казалось, что она размышляла над тем, следует ли продолжать преследовать Нитяня или вернуться к древнему кораблю. Однако остановка была недолгой. Через несколько секунд она, похоже, приняла свое решение. Странная волна энергии внезапно вырвалась из яркой голубой духовной жемчужины. Одновременно с этим в горной долине голубая энергия появилась снова и покрыла горные стены. В этот момент рябь энергии в долине и голубая энергия, наполняющая озеро, быстро конденсировалась в чистую энергию, которая сливалась с древним кораблем, а тот в свою очередь медленно поднимался в воздух. От древнего звездолета начал исходить невероятный грохот. Медленно поднимающийся древний корабль начал ускоряться, устремляясь в небеса. Видя, как их древний корабль поднимался все выше и выше в небо, все четыре фантома закончили битву с экспертами мировой стадии и полетели на борт корабля. Когда Шэнь Чжун и другие эксперты попытались приблизиться к древнему кораблю, все они встретили сильную контрсилу и упали к озеру внизу. Теперь озеро было абсолютно чистым, в нем не было ни одной аномалии. Однако, поскольку древний корабль получил огромное количество энергии и плыл в небеса, духовная жемчужина не вернулась к нему. Казалось, что она вновь собиралась устремиться к Нитяню. Стоя на берегу озера, Цао Цушуй наконец понял, что происходит, и спросил громким голосом, почему Донкли взяла Ву Тяня и улетела. Раздражение появилось на лице Цинь-Янь, когда она сказала, возможно, она думала, что мы не сможем помочь Ву Тяню. Этот сгусток синей энергии полетел за ним, сказал Цань Синь с мрачным выражением. На нем должны быть записаны секреты фантомов. Очень важная штука. Ты имела в виду духовную жемчужину? Только спустя мгновение Цинь-Янь поняла, что имела в виду Цань Синь. Она с неприязнью сказала, если ты так сильно хочешь достать духовную жемчужину, то ты можешь также попробовать поймать ее. Поскольку ты умнее всех нас вместе взятых, то ты наверняка поймаешь ее. Цань Синь смущенно сказала, это не то, что я имела в виду. Цинь Янь холодно хмыкнула и не ответила. В этот момент в долине раздались громыхания, из которых они пришли. Они обернулись и увидели, что горы по обе стороны долины без остановки дрожали, и камни падали повсюду. Даже земля под ногами начала сильно дрожать. Попав в озеро, Шэнь Чжун, Донг Мингсюань и другие эксперты мировой стадии беспомощно смотрели на древний корабль, когда он улетал ввысь с невообразимой скоростью. Затем каждый из них нашел плавающее бревно, встал на него, а затем повел его к озеру с помощью своей духовной энергии. Тем не менее, они не направлялись в район, где собирались Цинь-Янь и другие юниоры, но вместо этого они двинулись в направлении побега Донкли и Нитяня. Возможно, они беспокоились о Донкли и Нитяне и хотели помочь им, а может быть, они хотели получить жемчужину. В любом случае Цинь-Янь была уверена, что они идут в том же направлении, что и Нитянь и Донкли. Однако, несмотря на то, что они были на мировой стадии, они не могли плыть по небу, как могла Донкли с помощью своего черного феникса. Это означало, что даже если им удастся выйти из района озера, им будет нелегко догнать Нитяня и Донкли или духовную жемчужину. В то же время, наблюдая, как озеро под ними сжалось в крошечное пятно, четыре фантома на древнем корабле выглядели довольно мрачно. Фантом повернулся, чтобы взглянуть на другого фантома, открывшего свое лицо ранее, и сказал в страхе и трепете, «Господин Дела, духовная жемчужина, она не вернулась к нашему звездолету. Что нам делать? Можем ли мы добраться до места назначения без нее?» Дела, ранее бывавший в измерении раскола пустоты, некоторое время размышлял, прежде чем сказать, Между духовной жемчужиной и нашим звездолетом существует сильная связь. Если она догонит наследника и заберет его дар древнего дворца фрагментарных звезд, то она должна быть в состоянии вернуться к нам. Не нужно беспокоиться об этом. Она уже успешно перезапустила наш корабль, собрала остаточную энергию в подземном царстве. Нам остается только ждать, пока она вернется сама. Но что если она не вернется? Спросил скромный фантом. Что нам делать тогда? Обязательно вернется. Выпалил дело. Таким образом, другой фантом не решался задавать другой вопрос. Вскоре после этого древний корабль покинул подземное царство и уплыл в глубины звездной реки. В подземном царстве, рядом с подножием огромного вулкана сидела секта пламенного божества, одна из двух самых могущественных сект воинов Ци в этом измерении. Багровые скалы окружал лес, а в лесу возвышались великолепные каменные дворцы. Несмотря на то, что Тан Ян не смог получить фрагментарный звездный знак из рук Нин Яна во время испытания небесных врат, он благополучно вернулся в секту пламенного божества. Через 2 года он успешно продвинулся с позднего этапа Великого Неба до раннего этапа мировой стадии. В течение последних нескольких месяцев многие ученики небесной стадии и стадии Великого Неба секты пламенного божества ушли и никогда не возвращались из своих поездок без видимых причин. Это очень беспокоило Тан Яна. Он общался с людьми из секты духовного божества, поскольку он считал, что это была именно секта духовного божества, которая искала проблемы с ними и таким образом тайно убивала тех пропавших учеников. Однако он узнал, что в сект духовного божества также пропадали ученики. Кроме того, ни один труп так и не был найден. Позже Тан Ян узнал, что некоторые другие второстепенные секты воинов Ци в подземном царстве также потеряли контакт со многими из своих учеников после того, как они покинули секту. Узнав о ситуации, глава секты пламенного божества назначил его, чтобы тот докопался до сути дела. Однако он еще не нашел никаких подсказок. Глава секты сидел и продолжал размышлять над ситуацией. Однако, когда он сидел и думал, он также увидел пылающую человеческую фигуру, вылетевшую из жерла вулкана. В следующий момент в его голове затаилась мысль: «В регионе на юге что-то происходит. Я хочу, чтобы ты пошел туда и посмотрел». Дрожь пробежала по телу Тан Яна, когда он опустился одним коленом и кивнул. «Конечно, лидер, я сейчас же отправлюсь туда». Полагаю, что глава секты духовного божества также ощутил аномалию. Их люди, вероятно, уже идут туда. «Я хочу, чтобы ты выяснил, что там произошло, но не вступай в какие-либо конфликты с людьми из секты духовного божества». Тан Ян снова кивнул. «Понял». Впоследствии он быстро собрал команду учеников секты пламенного божества и бросился в горные районы на юге с помощью духовного инструмента полета. В то же время еще один летающий духовный инструмент, наполненный мощными специалистами из секты духовного божества, стремился к тому же месту с другого направления. Их место назначения было ничем иным, как районом, где собирались исследователи из измерения сотни битв. В густом лесу на юге подземного царства, гигантский черный феникс вел Донг Ли и Нитиня, когда они проносились сквозь воздух над бесчисленными высокими деревьями. Тысячи метров за ними, духовная жемчужина летела так же легко и быстро, как если бы он не имел веса, быстро сокращая расстояние между ними. Там, где пролетала духовная жемчужина, духовные звери начинали безумствовать и разрывать друг друга в клочья. Подобно клочкам серого тумана, души духовных зверей исчезали в духовной жемчужине один за другим. Казалось, причина, по которой она не летела на полной скорости, состояла в том, что она хотела собрать больше душ. «Нитянь!» – нетерпеливо крикнула Донг Ли. «Ты живой, Нитянь?» В этот момент, поскольку они были уже далеко от Циньяни и других людей, она больше не беспокоилась о взглядах других и она держала его как можно ближе к себе. Обняв его сзади, она увидела, что кровь, выходящая из ушей Нитяня, уже раскрасила его плечо красным. Она снова и снова называла имя Нитяня, но он не отвечал. Она начала все больше и больше беспокоиться за его жизнь. Глава 427. Властелин всех миров. Глава 427. В районе, где многочисленные духовные звери сражались друг с другом, Шэнь Чжун, Донг Мингсюань и другие эксперты мировой стадии наблюдали за тем, как Донг Ли и Нитянь ушли и столкнулись с толпой духовных зверей. Увидев их, сражающиеся друг с другом духовные звери неожиданно нашли новые цели. Большое количество духовных зверей 4 уровня и один духовный зверь 5 уровня быстро приближались к Шэньчжуну и другим. Эксперты мировой стадии не хотели попадать в засаду из кучи духовных зверей, поэтому им пришлось потратить энергию на побег. Донг Мингксюань первым ушел от погони духовных зверей, он же и остановился первым. Успокоившись, он сказал: «Нам не обязательно идти за ними всеми». Из-за взлетя древнего звездолета задрожали горы. Должно быть, он привлек внимание секты пламенного божества и секты духовного божества. Само собой разумеется, они уже направили людей на разведку обстановки. Трудно сказать, смогут ли юниоры справиться с этим. Нам нужно будет защитить их, чтобы они могли вернуться в измерение сотни битв целым и невредимыми. После короткого размышления Шэньчжун понял, что его предсказание хорошо обосновано. «Как насчет этого?» – сказал он, указывая на Цулян и Гухань. «Почему бы вам не отправиться с юниорами в измерение сотни битв как можно скорее?» Цулян без колебаний кивнул ему в ответ. Однако Гухань казалась немного нерешительной, сказав при этом: «Эта сфера голубого света имеет большое значение, она может содержать секреты древних космических кораблей-фантомов. Я беспокоюсь, что ты нам не доверяешь?» Недоверчиво прищурился Шэньчжун. «Если уж даже нам троим не удастся вернуть сферу, то как вы думаете, что вы вдвоем сможете изменить? Кроме того, если мы все пойдем за ней вместе, кто возьмет на себя ответственность, если юниоры будут захвачены сектой духовного божества или сектой пламенного божества? Дело не в этом, просто...» С этими словами Гухань с горечью улыбнулась и кивнула. «Хорошо, я вернусь с Цулян и отведу их обратно в измерение сотни битв. Пожалуйста, позаботьтесь об этом». Шэньчжун презрительно кивнул ему в ответ. Увидев это, Донг Мингксюань сказал: «Можете быть уверенными. Если нам удастся вернуть эту сферу голубого света в измерение сотни битв, то я гарантирую вам, что мы пригласим ваш клан изучить его секреты». «Хорошо». Гухань почувствовала, что обстановка накаляется. Таким образом, она больше не сказала ни слова и бросилась назад, следуя маршруту, который они использовали, чтобы добраться сюда. «Пожалуйста, постарайся изо всех сил». С этими словами Цулян поспешил за ним. «Вроде с виду сильные и самостоятельные воины, а ведут себя...» С неприязнью заключил Шэньчжун. Донг Мингксюань ничего не сказал, а повернулся и взглянул впереди себя, внимательно наблюдая за всем с помощью пучка энергии души. Спустя несколько мгновений он предложил: «У Донг Ли есть ее черный феникс, что означает, что у нее есть способность парить по воздуху в течение коротких периодов времени. Хотя ее база культивирования ограничена, и она не может летать достаточно долго, она уже вылетела за пределы досягаемости моей энергии души. Я полагаю, вы придете к тому же выводу, если попытаетесь найти ее самостоятельно. Полагаю, втроем мы можем разделиться и обыскать окрестности. По моей оценке, не пройдет и час, как ей придется приземлиться и отдохнуть». Шэньчжун и Чжоу Руюн поделились теми же мыслями, что и он, и, таким образом, кивнули в знак согласия, услышав его предложение. После минутного размышления Донг Мингксюань добавил: «Еще кое-что. Если кто-нибудь из вас найдет Донг Ли и Ву Тяня, вы все-таки хотите разобраться так, чтобы спасти их?» «Конечно». Чжоу Руюн ответила без малейшего колебания. Она была близким другом с Донг Мингксюанем, а торговая палата Голубой Луны имела тесные связи с кланом Донг. Она поняла, о чем беспокоился Донг Мингксюань. Затем Донг Мингксюань повернулся и посмотрел на Шэньчжуна из секты Центрального Павильона. Он беспокоился о том, что Шэньчжун будет настроен на получение сферы голубого света и что он будет игнорировать безопасность Донг Ли. Он считал, что в глубине души Шэньчжун придавал гораздо большее значение сфере голубого света, чем безопасности Донг Ли. «Обещаю тебе, что сделаю все возможное, чтобы гарантировать безопасность Донг Ли», со всей серьезностью заявил Шэньчжун. «Кстати, что случилось с тем парнем, Ву Тянем, по-моему?» — спросила Чжоу Руюн. Шэньчжун задумался. «Как мне кажется, он вряд ли является обычным воином. Он только на небесной стадии, но он смог помочь Донг Ли убить этих призраков в центре озера. Я подозреваю, что он что-то скрывает от нас». Зная истинную личность Ни Тяня, Донг Мингксюань задумался на мгновение, но все же решил не говорить им. В конце концов, Ни Тянь был преемником, выбранным древним дворцом фрагментарных звезд. Как только Шэньчжун узнал бы о его истинной личности, он мог бы поддаться своей жадности и попытаться провести допрос, чтобы заставить Ни Тяня рассказать ему секреты, записанные в изысканных фрагментарных звездных знаках. Донг Ли сама настаивала на этом. «Это все, что я знаю», — сказал Донг Минг Сюань простым голосом. «Что же, ладно, давайте разделимся и отправимся на поиск. Надеюсь, мы сможем их скоро найти». С этими словами Чжоу Руюн первой выдвинулась вперед. Донг Минг Сюань и Шэнь Чжун обменялись взглядом, а затем тоже отправились в путь, в лесу пышных, достигающих небес деревьев. Донг Ли крепко держала нитиня руками и плыла по воздуху с помощью своего черного феникса. Как и предсказывал Донг Минг Сюань, поскольку она была только на раннем этапе стадии Великого Неба, она не могла долго летать с помощью феникса. Во время полета ее духовная энергия истощалась довольно быстро. Она постоянно дергалась, чтобы оглянуться назад. Первоначально духовная жемчужина, которая сияла странным голубым светом, двигалась на медленной скорости, чтобы поглотить раздробленные души мертвых духовных зверей. Со временем духовная жемчужина пролетела мимо области, где большое количество духовных зверей без остановки убивали друг друга. Учитывая, что для сбора не осталось нужных душ, духовная жемчужина начала набирать скорость. С другой стороны, Донг Ли потребляла слишком много своей духовной и психической энергии, так как уже довольно долго управляла своим черным фениксом. Ее черный феникс также изо всех сил пытался продолжать лететь и, следовательно, его скорость становилась все медленнее и медленнее. Расстояние между ними быстро сокращалось. После того, как еще один призвание теня остался без ответа, Донг Ли больше не пыталась разбудить его, но скорее она сосредоточилась на более быстром полете, надеясь, что они смогут избежать преследования духовной жемчужины. Она предположила, что духовная жемчужина не останется в подземном царстве надолго, и она, в конце концов, вернется и воссоединится с древним кораблем фантомов. Она надеялась, что духовная жемчужина сдастся после долгого бесплодного преследования. Однако, каждый раз, когда она оборачивалась, чтобы посмотреть, духовная жемчужина приближалась. Она не показывала абсолютно никаких признаков отказа, что делало Донг Ли все более напряженной. Проклятие! До сих пор их поисковую поездку в подземное царство можно было считать полным провалом. Они не только не получили полезных материалов или заклинания из реликвии фантома, но они даже понесли большие потери. Теперь древний корабль уже вылетел из подземного царства, и у нее не было выбора, кроме как взять нитиня и убежать так далеко, насколько это только возможно. Поскольку духовная жемчужина ранее замедлилась для сбора душ, расстояние между ними было довольно значительным. Однако это расстояние быстро сокращалось, и оставалось совсем недолго, прежде чем духовная жемчужина вновь смогла бы атаковать. Тем временем Нитянь, казалось, уже потерял сознание. Как только он бы напал на них, даже учитывая базу культивирования и силу Донг Ли, у нее не было бы даже шанса. «Что мне делать? Что нам теперь делать?» Ее сердце горело от беспокойства, она не могла не пересматривать свои предыдущие решения. «Я не зря послушала Нитяня и покинула озеро, а может быть надо было остаться с воинами мировой стадии?» В этот момент в ее голове раздался громкий крик черного феникса. Она поняла, что это был черный феникс и у него уже заканчивалась энергия, ему нужно было вернуться к ней. Отчаяние охватило ее. «Фью!» Черный феникс начал медленно опускаться в густой лес под ним. Он не мог перестать качаться, так как он, очевидно, потратил большое количество энергии. Бах! Удерживая нитяня на руках, Донг Ли приземлилась на землю. Как только она это сделала, измученный черный феникс превратился в кусочек черной ауры и вернулся к ней. Она оглянулась и обнаружила, что духовная жемчужина уже появилась позади них, сияя туманным голубым светом и источая чистейшую фантомную ци. «Нам конец!» Все тело Донг Ли болело от тяжелого приземления. «Фью!» Духовная жемчужина остановилась прямо перед ними. Сияя ярким голубым светом, духовная жемчужина плыла в воздухе в 5 метрах от нее. Тем не менее, она не стала атаковать их. Казалось, что в глазах духовной жемчужины Донг Ли даже не стоило убивать, и она не собиралась тратить на нее энергию души, прежде чем она не закончит с нитянем. Как плавающий глаз, она смотрела на нитяня, и в следующий момент она начала развязывать сильные колебания энергии души. 7 фрагментарных звезд в душе нитяня уже давно стали тусклыми и безжизненными. Словно мерцающие свечи, которые могли выходить в любой момент времени, они, казалось, были на грани исчерпания своей энергии. Однако, в тот момент, когда духовная жемчужина развязала свои колебания энергии души, глаза нитяня открылись. Проснувшись, он мгновенно посмотрел на волшебный предмет, созданный фантомами, чувствуя, как бесконечные волны отрицательных эмоций наводняют его разум. ВЖЖЖ. Внезапно доспех драконьего пламени в его браслете владения, казалось, что-то почувствовал и, таким образом, вылетел наружу. По мере того, как он плыл до нетеня, сильные колебания пространственной энергии исходили из кровавого ядра, встроенного в его грудь. В мгновение ока возникновение пространственного вихря быстро сформировалось перед нетянем. Дрожь пробежала по телу нетеня. Странный пространственный вихрь вращался невероятно быстро, втягивая в него половину тела нетеня. Тем временем духовная жемчужина разразилась ослепительным светом и ворвалась в вихрь, прежде чем тело нетеня полностью вошло туда. Стоя в стороне, Донгли молча смотрела на пространственный вихрь, когда духовная жемчужина и нетянь вместе исчезли внутри вихря. Глава 428. Властелин всех миров. Глава 428. Нетянь и духовная жемчужина исчезли прямо перед глазами Донгли почти одновременно. Пространственный вихрь также исчез почти сразу после этого. Донгли словно ударила молнией. Только через некоторое время она пришла в себя и удивленно сказала: «Инструмент, который может формировать пространственные туннели в любое время и в любом месте. В домене падающих звезд большинству людей придется полагаться на крупномасштабные порталы для перемещения между измерениями». Она только слышала о духовных инструментах, которые могут разрывать открытое пространство и телепортировать людей в любое время и в любом месте, но она никогда не видела их собственными глазами. Она столкнулась с этим впервые. Она не ожидала, что нетянь действительно может обладать таким духовным инструментом, которым могут обладать только великие воины Ци, чрезвычайно опытные в пространственной магии. Смятение и шок сменили отчаяние на ее лице. Поезд мыслей вошел в разум Донгли. Куда он подевался? Жемчужина фантомов пошла вслед за ним. Сможет ли он пережить это? Он вернется? Она медленно села на землю, наблюдая, как будто она потеряла что-то важное для себя. Затем она достала горсть лекарственных таблеток и проглотила их, обдумывая вопрос. Через некоторое время ей ничего не удалось выяснить, но звуки движения, доносящиеся из глубин леса, зацепили ее уши. Она дернула головой, чтобы посмотреть на источник звуков. В следующий момент фигура мужчины предстала перед ней как вспышка. «Где этот парень Вутянь, Донгли? И куда делась эта сфера голубого света?» Это был Шэнь Чжун из секты Центрального павильона. Как Донг Минг Сюань предсказывал, спустя час погони, он успешно обнаружил ауру Донгли. Он проследил за ее аурой до этого места и обнаружил, что Донгли была единственной здесь. Духовная жемчужина, которую он считал самой важной целью, куда-то исчезла. Правда в том, что он не заботился о безопасности ни теня и Донгли. Эта духовная жемчужина была единственной вещью, о которой он мог думать сейчас. Он давно видел, что духовная жемчужина имеет тесные связи с древним звездолетом фантомов, и что она должна содержать секрет и ценную информацию о самих фантомах. Если бы он мог получить его и раскрыть глубокие тайны в ней, эта исследовательская поездка оказалась бы очень продуктивной. Донгли мрачно посмотрела вниз на землю и начала обдумывать ответ. Через секунду она разобралась со своими мыслями. Глядя на лицо Шэнь Чжуна, она сказала с безразличным тоном и слегка стиснутыми зубами: «Целью духовной жемчужины был Вутянь, а не я. Эта штука называется духовной жемчужиной?» — с интересом спросил Шэнь Чжун. «Я уже понял, что она гналась за Вутянем, а не за тобой. Но где же сам Вутянь?» Донгли усмехнулась и сказала: «Он проснулся после того, как мы покинули район озера. Так как я была истощена и не могла нести его дальше, я могла только приземлиться здесь. Я поняла, что духовная жемчужина преследовала его, и я больше не могла его защищать, так что я прогнала его прочь. Я сказала ему увести духовную жемчужину, чтобы хотя бы один из нас выжил». Шэнь Чжун был ошеломлен. «Ты выгнала его только ради того, чтобы от тебя отстала духовная жемчужина?» «Да, а вы как думаете? Я хотела умереть вместе с ним», — с уверенностью сказала Донгли. Шэнь Чжун нахмурился и почувствовал отвращение к ней. Поскольку они оба были из измерения сотни битв, он слышал что-то о ее заведомо хитрой и порочной природе. Он предположил, что она пожертвовала своим подчиненным, чтобы спасти себя, при этом зная, что духовная жемчужина не будет преследовать ее. Поэтому Шэнь Чжун купился на историю Донгли. Кроме того, он действительно не мог обнаружить никаких признаков ни теня или ауры духовной жемчужины в окрестностях. Он не верил, что Донгли смогла спрятать ни тянь или духовную жемчужину прямо у него под носом. Шэнь Чжун мягко кивнула и сказал: «Ао, Так вот оно что. Так куда он делся? Донг Ли указала на случайное направление и сказала с несколько смущенным выражением. То, что я сделала, это было не совсем благородно. Пожалуйста, храните это в секрете, старейшина Шэнь. Шэнь Чжун чувствовал все большее отвращение. Конечно, Ву Тянь один из твоих подчиненных. То, как ты с ним обращаешься, меня не касается. Произнеся эти слова, он ускорился в направлении, на которое указала Донг Ли. Спустя долгое время после его ухода Донг Ли продолжала смотреть на ту самую точку, в которой Ни Тянь растворился вместе с жемчужиной. Она насмешливо пробормотала: «А ведь раньше я действительно могла бы так поступить. Ведь этот парень поймал меня и заставил меня потерять лицо перед всем кланом. Но теперь, я надеюсь, ты сможешь пережить это и вернуться живым». Она не могла уйти и оставить его там. У нее было ощущение, что пространственный духовный инструмент Ни Тяня может телепортировать его обратно в это самое место. Поэтому она решила немного подождать и посмотреть. Где-то на неизвестной земле, на окровавленном полуразрушенном алтаре, перед которым стоят 8 огромных черепов драконов, появилось немного огня, и он быстро расширялся. Вжух, вжух. Ни Тянь и доспех драконьего пламени вылетели из пылающего портала один за другим. После них неумолимая духовная жемчужина также влетела в эту таинственную землю через расширяющийся шар пламени. Подобно подземному царству, небо здесь тоже было туманным. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и не было возможности определить время.